Глава 6. Дивногорск. Наши дни. Время шло. Лиза так и жила в этом коттедже. Ни жена, ни любовница, так что-то непонятное. Теперь Лиза ничего не боялась в этой жизни. Синяки и ссадины не заживали, однако она научилась чувствовать его настроение и вовремя прятаться в предбаннике. И травматолог вот уже несколько месяцев не накладывал гипс. А еще она чувствовала, что надоело Сергею. Он часто приводил в дом проституток и где только находил таких прожженных. Совокуплялся с ними на диване в гостиной, не стесняясь ее. А еще с интересом поглядывал на соседскую девушку, дочку профессора, построившего коттедж рядом. И в его взгляде Лиза видела что-то новое. На нее он, во всяком случае, так никогда не смотрел. «Тебе нравится Света?» — однажды спросила она, и Сергей кивнул. «Ага, нравится. Так женись на ней и отпусти меня», — вдруг выпалила Лиза, девясь своей храбрости. Он усмехнулся как-то задумчиво и грустно, как человек, а не как браток Серега. «Ты спятила? Тебе известно, какая пропасть лежит между нами. Я рэкетир, а она дочь профессора. К тому же образованная. Меня убить могут в любую минуту или посадить. Думаешь, я от себя без ума? Ошибаешься. Вот если бы я был депутат или честный бизнесмен, кем я и собираюсь стать в будущем, она бы с радостью пошла за меня. А пока я вынужден проводить время с такими, как ты». Лиза горестно вздыхала. «На мне ты тоже не женишься. И у нас никогда не будет детей». «Какие дети?» — потряс ее за плечи и заглянул в синие глаза. «Если вдруг залетишь от меня, попробуй скрыть. Убью». Как назло, она залетела через 2 недели, и он повез ее на аборт. Усталый врач предупредил его. «Первая беременность, вполне возможно, что последняя». «Ну и пусть». Он упрямо сжал губы. «Таким, как она, детей иметь противопоказано». Лиза дрожала в углу и думала о том, что ее никто не спрашивает. В этот день она лишилась возможности иметь детей.